Глава пятая. Гарри становится Генрихом. Трусят маленькие дети, если их застигнет ночь. Дети страхи полуночи громкой песни гонят прочь. Так и я, ребенок странный, песнь мою пою в потьмах, незатейливая песня, но зато разгонит страх. Осень и зима были трудными. Снова болела голова. Письма от родственников кишели упреками и нетерпеливыми напоминаниями. Пора, наконец, заканчивать университет. Студенческие пирушки, дуэли и споры наскучили, уже только раздражали. Набегали новые мысли. Воспоминания рождали внезапные сравнения. Стихи, возникавшие на ходу на дорогах и в часы бессонных ночлегов, то сами легко вплетались в повествование, то, запинаясь, требовали новых слов, новых строк, рождались вовсе новые стихи и становились живыми звеньями, соединявшими прерванную было цепочку рассказов о встрече с юным пастухом у подножья Брокина, о горной реке женским именем Ильза. «Зовусь я принцессой Ильзой, и в Ильзенштадте живу. Тебя в мой дивный замок я для любви зову. Усталый лоб омою прозрачную волной, забудешь ты страдания, товарищ мой больной». Своему другу Рудольфу Кристиане он писал 26 мая 1825 года. «Осенью я пешком путешествовал по Гарцу, исходил его вдоль и поперек, посетил Брокин и Гёте, последнего на обратном пути через Веймар. Путешествовал я через Эйслебен, Галли, Йену, Веймар, Эрфурт, Готу, Эйзенах и Кассель, и оттуда вернулся сюда. Много прекрасного видел я по пути. Долины Боды и Зельки останутся в моей памяти. При умелом хозяинчине я всю жизнь смогу украшать свои стихи деревьями Гарца». Путешествие по Гарцу я написал уже в начале этой зимы. Но, к сожалению, я едва мог довести его до половины, потому что тогда, как и всю зиму, я чувствовал себя чрезвычайно плохо. Когда я подумаю о том, в какое грустное время написан этот путевой отрывок, я начинаю сомневаться, вышло ли из него что-нибудь путное. Вы найдете в нем много старых острот, пестро перемешанных с плохими новыми, небрежную и нехудожественную прозу, беспомощное изображение природы, неудавшийся энтузиазм. Но одно я с собой оставляю, стихи в нем божественные. В мае 1825 года он сдал, наконец, последние экзамены. Профессор Гуго, читавший лекцию по общей истории, римскому праву и юриспруденции, своенравный, но добрый чудак, сердито покрикивал на застенчивого студента, который на обычные традиционные вопросы отвечал весьма необычно, пускаясь в неожиданные рассуждения по поводу. Он говорил на латыни, часто ошибаясь в склонениях и спряжениях, но законы знал и толковал умно, хотя и не так, как было издавна принято. Он приводил новые примеры и высказывал такие дополнительные соображения, что иногда казалось, будто он лукаво подшучивает над почтеннейшими комментаторами. Он глядел при этом вполне серьезно и наивно искренне. Профессор старался не смеяться. Гейне получил удовлетворительную оценку и разрешение защищать выпускные тезисы в июле. И так с учением покончено. Как жить дальше? Стихи, пьесы и статьи не могут прокормить. Щедрость богатого дяди опостылила, унизительно и ненадежно. Он мог бы стать адвокатом, либо профессором права или истории, мог бы издавать журнал, но все это доступно только полноправным гражданам, только христианам. Долго тянулось его странствие по горестным страницам истории. Он брел по бесконечным дорогам вслед за толпами отверженных изгнанников, спотыкаясь о трупы, минуя умиравших. Он в бессильном отчаянии убегал с площадей, освещенных смрадными кострами, на которых корчились истошно вопившие люди. Он тоскливо метался по душным закоулкам гетто, он слышал злобные проклятия и скорбные причитания, глумливые насмешки и гордые хвалы. Он помнил обо всем этом, думал, писал, и снова донимали его сомнения. Можно ли, нужно ли жить прошлым? Да еще не твоим, хотя и гнетущим тебя, неотрывным от твоих больных мыслей. Ведь Армения Херуск, изгнавший римлян из германских лесов, ему так же близок. Нет, даже, пожалуй, ближе, чем Бар-Кохба, сражавшийся с сыновьями тех же римлян в пустынях Палестины. И слово Мартина Лютера, и слово Лессинга, и слово Гёте ему, право же, роднее и уж, конечно, понятнее, чем слово Маймонида и того раввина из Бахараха, о котором он все пишет и пишет, и никак не напишет, не доскажет, и, значит, не поймет до конца ни его, ни своих связей с ним, ни своих корней в прошлом, ни их воздействия на его жизнь в настоящем и в будущем. Он отдвигал книги историков и снова раскрывал Евангелие. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивы, блаженны изгнанные за правду. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. В соседнем прусском городке Хайлигенштадте, куда гётингенские студенты обычно ездили на танцевальные вечера, Гейне познакомился с молодым пастором Готлобом Кристианом Гриммом. Они подолгу разговаривали о внутренних связях Ветхого и Нового Завета, о принципах разных вероисповеданий. Гримму понравился бледный студент с печальным взглядом и лукавой улыбкой, размышлявший об истории религии, как знающий богослов. Даже его необычные, иногда почти непристойные шутки и поэтические сравнения, дерзкие до кощунства, не мешали пастору верить, что перед ним душа, взыскующая истины, распахнутая настежь, открытая добру и злу. Было очевидно, что заповеди Христа ему давно уже внятны, и влечет его к христианству не только трезвый рассудок, озабоченный устройством жизни, но и неподдельные чувства, потребность слиться с народом, с которым он дышит одним духом, говорит на одном языке. Гримм отвечал на безмолвные вопросы Гейна. «Ведь в сущности вы давно стали, а может быть и всегда были христианином. Ведь вы сами говорите, что многие ваши знакомые, соученики, даже не подозревают, что вы иного племени, иной веры. Можно понять Спинозу и Мендельсона, когда они не хотели креститься, хотя в действительности по духу были христианами. Они не хотели отступиться от преследуемых, гонимых, угрожаемых соплеменников. В том, что они и такие, как они, сохраняли старую веру, я вижу именно христианский подвиг смирения и сострадания. Но теперь ведь другие времена. Только в грубой черни еще живут остатки былой вражды. Вы сами видели, кто бесчинствовал в Гамбурге. А несколько упрямых фанатиков с учеными степенями и обветшавшие законодательные ограничения, все это последние угли уже догоревшего костра. Век просвещения открыл новые пути для сближения людей между собой. Только наивные атеисты полагают, что это пути уводит от Христа. Напротив, теперь впервые стало возможным действительно осуществить завет его апостола. Нет эллина, нет иудея. Пастор говорил негромко, без аффектации. Но в его голосе звучала неколебимая убежденность. Он знал, что обладает истиной. Гейна то соглашался, то возражал, то сомневался. Да, конечно же, Нагорная проповедь ему ближе, чем педантичный фанатизм Талмуда, чем странные ритуалы, которые блюдут его родственники, впрочем, только в праздничные часы, в особых случаях, ведь их деловые будни совсем свободны от религии. Но и христиане в большинстве далеки от евангельских идеалов любви, добра и братства. Последователи церквей разных толков, сражаясь между собой, пролили не меньше крови, чем в крестовых походах и войнах против иноверцев. Инквизиция сжигала христиан-еретиков не менее ревностно, чем иудеев и мусульман. Впрочем, все это уже прошло. Костры давно погасли. Католики больше не режут гугенотов, пуэритане не вешают папистов. Да, пастор Гримм прав. Религиозные преследования стали историей. Но ведь не прошло еще и 2 лет с тех пор, как в августе 1823 года было издано правительственное распоряжение, отменившее наполеоновский эдикт 1812 года о равноправии всех граждан, независимо от вероисповеданий. Ведь теперь он, сын иноверца, уже не может стать ни профессором, ни даже преподавателем в гимназии, его не примут ни в адвокатскую гильдию, ни на государственную службу. Нет, он не даст запереть себя в гетто. Он не хочет жить в тесном душном мирке старых преданий и новых забот злополучного племени. Это не может быть его долгом. Он не верит в мстительного Иегову, хотя, впрочем, не верит и в непорочное зачатие. На лекциях Гегеля он поверил в абсолютный дух, в творческую силу идей. Но абсолютный дух не требует богослужений. Он не обязывает есть мацу или поститься, причащаться, исповедоваться. Не карает и не милует. Величие и благость этого вездесущего божества воплощены в небесной синеве и в земных цветах, в хороших стихах, в сладких поцелуях белокурой трактирной служанки и в тихой речи пастора Гримма, которому так хочется обратить в христианство студента Гейна. Но почитание абсолютного духа не избавит от проклятого бесправия. Когда он поступал в университет, его никто не спрашивал, как уверуешь, ни в Бонне, ни в Геттингене, ни в Берлине. Там это никого не интересовало. Однако теперь, после университета, если он хочет зарабатывать на жизнь, делает то, что ему действительно по душе, если он хочет жить как свободный человек, а не как отверженный, прокаженный, ему необходимо свидетельство о христианском вероисповедании. Для того, чтобы он смог оставаться тем, кто он есть, немцем, ему необходимо креститься. Маленькая бумажка, подписанная добрейшим пастором Гриммом, откроет ему ворота, которые не прошибить никакими пушками с тех пор, как замолкли батареи Наполеона. Однако, если уж креститься, то ему, сыну Рейна, пожалуй, ближе всего католицизм. Великий Мартин Лютер, конечно, превыше всех пап, зато в католичестве явственнее живые связи с Саладой и Римом. Католики признают свободу воли. Они более терпимы, чем лютеране, более снисходительны к человеческим слабостям, позволяют искупать грехи. Католическая вера в чистилище приятнее, чем единственный неумолимый выбор – ад или рай, вечное блаженство или вечные муки. В католицизме больше красок, больше музыки, больше наивной живой веры. Он сам в юности написал католическую поэму о чудотворной святой деве Кевларской. Хоругви церковные веют, церковный хор поет. Из Кёльна вдоль по Рейну процессия идет. Поддерживая сына, пошла и мать за толпой, запели оба в хоре «Мария, Господь с тобой». Кто в Кевлар шел, хромая, теперь плясун лихой, играя теперь на скрипке, кто двинуть не мог рукой, взяла восковую свечку, и сердце слепила мать. Отдай пречистой деве, и больше не будешь страдать. Больной и мать больного заснули дома вдвоем, а Матерь Божья ночью неслышно входит в их дом, склоняется к больному и руку свою кладет на сердце его неслышно и прочь с улыбкой идет. Лежит ее сын неподвижен, в нем жизни больше нет, на бледных щеках играет аллея утренний свет. И мать сложила руки со скорбью и тоской и набожно запела «Мария, Господь с тобой». Пастору Гримму очень понравились стихи. Он услышал в них голос, чистой и нежной души, озаренной наивной верою. Что ж, конечно, в этой балладе очевидно влияние католического миросозерцания, влияние известных, он не может сказать, все же суеверных, католических представлений о повседневных чудесах, о том рассеянии, расщеплении божественной благодати, когда ее наделяют не только смертных людей, провозглашаемых святыми, но и вовсе неодушевленные предметы, пресловутые реликвии, всякие там индульгенции, иконы, мощи. В этом сказываются языческие влияния, уступки древним и новым суевериям, предрассудкам невежественной толпы. Лютер очистил Христово учение от всех этих пестрых наносов, от суетной мишуры, искажавшейся сущности. Он вернулся к первозданной чистоте Евангелия и Ветхого Завета. Между ними ведь нет разрыва. Иисус, Сын Бога, который был Богом Авраама, Исаака и Якова, и вещал свои заповеди Моисею на горе Синайской. Рождение Иисуса было возвещено библейскими пророками, и сам он учил, что пришел не нарушить закон Моисеев, а утвердить его. Евангельские христиане, в отличие от католиков, не считают, что все евреи прокляты, как потомки тех, кто распял Спасителя, ибо в казни на Голгофе столько же повинны были и римляне, и кто знает, не было ли среди тех римских воинов, которые истязали Христа, германцев или галлов. Мы, в отличие от католиков, считаем иудаизм не столько ложным, сколько неполным, недозрелым пониманием божественной истины. Вот почему ваш путь — прямой путь человека, рожденного в лоне Моисеева закона и взыскующего истины, должен привести, конечно же, к нам, в церковь Мартина Лютера, наследника пророков и апостолов. Гейне возражал, напоминал пастору Натана Мудрого, Лессинга и притчу о трех кольцах. Вот и для него тоже все вероучения — суть разной ипостаси единого верховного существа — Бога или абсолютного духа. Для поэта Бог — это ведь прежде всего поэзия, гармония, вечная истина жизни, недостижимая и непостижимая. Но именно в стремлении достичь и постичь ее вся суть искусства и вообще человеческого бытия. А различие религии — это как бы различие поэтических жанров. Ветхозаветные псалмы иудейства, конечно, устарели и сегодня звучат резкими диссонансами. Ему приходится выбирать между фантастикой многоцветных мистерий католицизма и эпическими идиллиями лютеранства. Пастора Гримма смущали такие сопоставления. Он высоко ценил гений Лессинга, но, разумеется, как поэта, а не как богослова. Впрочем, та великодушная терпимость, который пронизан его произведения, особенно именно протестантского мышления, ведь Лессинг был сыном пастора. Гейне чтил Лессинга не менее, чем Лютера, и знал, что немецкий протестантизм был очень плодотворен в поэзии. Ведь Клопшток, Гердер, Гёте, Шиллер, Бюргер — тоже протестанты, а новейшее романтическое увлечение католицизмом — отражение болезненного духовного кризиса. Но сам он с детства ощущал в католической религиозности и в католическом быту светлую радость жизни и ту поэзию, то художественное восприятие земли и неба, которых ему более всего недостает, и в суровой истовости библейских пророков, и в пресно-жесткой прозе протестантизма. Пуритане и впрямь больше сродни унылым талмудистам, чем веселым католическим пасторам. Но Гримм так трогательно старался убедить его. Такой по-домашнему уютный, покладистый, добрый была эта вера этого скромного провинциального апостола, что Гейне окончательно решил, он примет крещение именно у него. Он только просил, чтобы это осуществилось без всякой огласки. Он хотел потом постепенно подготовить родственников и не привлекать внимания тех знакомых, которые всегда считали его христианином. Пастор Гримм очень обрадовался. Он впервые будет крестить новообращенного, которому сам же помог найти истинный путь. Он быстро получил необходимое разрешение епископа. Потребовался только отзыв о студенте Гейне от Гетингенского церковного настоятеля. Тот писал: «Домохозяева, у которых проживал Гейне, дают оному вполне одобрительные свидетельства, хваля его тихий, уединенный образ жизни. Сего студиозуса здесь полагают прилежным и одобряют его поэтический талант». Восприемником согласился быть пастор Бонец из ближнего городка Лангезальца. 28 июня 1825 года в доме Гримма в его кабинете на втором этаже состоялся короткий обряд. Оба пастора были умильно торжественны. Гейне бледнее, чем обычно, вполголоса повторял за Гриммом слова молитвы. Потом пастор сказал громко: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа нарекаю тебя именем Кристиана Йоганна Генриха». Он целовал Евангелие, тусклую позолоту креста на черной обложке. Гримм и Бонец обняли его. В тот же день Гримм крестил двух своих дочерей-близнецов, и Гейна вместе с Бонецом были приглашены на торжественный семейный обед. Ни жена, ни другие гости не знали, почему именно среди них оказался незнакомый студент, задумчиво, рассеянно, молчаливый, и почему пастор Гримм, представляя студиозусу юриспруденции, так подчеркнул его имя Генрих. А пастор Бонец при этом быстро взглянул на него и многозначительно улыбнулся. Еще в середине июля дядюшка Соломон, ездивший по делам в Среднюю Германию, по пути проведал племянника. Убедился в том, что экзамены сданы и тезисы для защиты готовы, и остался очень доволен. Гейне сказал, что хочет отдохнуть на море, и дядя сразу же согласился дать ему необходимые деньги. Он щедро раскошелился и сам был этим доволен и радовался благодарности племянника. Он еще не знал, что это тоже не Гарри, а Генрих. Наслаждался почтительным и любезным словам его приятелей-студентов, которые наперебой рассказывали, как их коллега всегда с нежностью говорит о своем благодетеле дядюшке. Красноречие хитроумных студиозусов принесло плоды в звонкой монете. 20 июля 1825 года Гейне публично защищал выпускные тезисы. Через неделю состоялась докторская пирушка. В саду одного из геттингенских старожилов, в беседке, густо затянутой плющом и укрытой широкими ветвями двух старых акаций, был накрыт круглый каменный стол. На докторской пирушке Гейне был весь стол заставлен бутылками лучших вин. Хозяин трактира, которому новоиспеченный доктор прав заплатил немалую сумму и, по уверениям трактирщика, все же остался должен за меру вина, как полководец на поле боя, командовал несколькими слугами и служанками, подносившими все новые блюда. Гейне, окруженный буршами из корпорации Вестфали, был весь вечер оживлен, любезен, весел, острил, но никого не обидел. Произносил шутливые тосты, пел вместе со всеми студенческие песни и даже не морщился, когда над ухом оглушительно рявкали захмелевшие басы. Было несколько мгновений, когда ему казалось, что он счастлив.